Краткие проповеди Чарльза Сперджина. Проповедь 1568. Заповедал навеки завет свой. Псалом 110, стих 9. Народ Господень радуется завету как таковому. Он служит ему вечным источником утешения так часто, как Дух Святой приводит сынов Господа на пиршество Божьих обетований и водружает там знамя его любви. Они радуются, созерцая древность завета и вспоминая о том, что еще до того, как солнце заняло свое место на небосклоне и планеты начали вращаться по своим орбитам, интересы верующих были предвосхищены и защищены во Христе Иисусе. Размышляя о неизменных милостях, обещанных Давиду, верующие черпают особую радость, помня о нерушимости завета. Они чествуют его как завет вечный, твердый и непреложный во всем. Их сердца часто начинают сиять от радости при мысли о непреложности завета, который никогда не смогут нарушить ни время, ни вечность, ни жизнь, ни смерть. Завета древнего, как сама вечность, и вечного, как скала веков. Они также наслаждаются полнотой завета, ибо в нем им обещано удовлетворение всех нужд. Бог их удел, Христос их спутник, Дух их утешитель, земля их временное пристанище, а небеса – вечная обитель. В завете они видят наследие, приготовленное для каждой души, которая была избрана и упомянута в этом древнем и извечном даре. Глаза верующих загорались от радости, когда они видели Библию, это хранилище завета. Но как возрадовались их души, когда они прочли в последнем завещании своего божественного родственника о том, что все в этом завете обещано им. Еще большую радость испытывают люди из числа народа Божьего, когда задумываются о милосердии данного им завета. Они видят, что древний закон отменен, потому что это был завет деяний, которыми нужно было заслужить Божье благоволение. Но Новый Завет представляется им непреложным, вследствие того, что милость лежит в его основе, является его условием, а также силой, защитой, фундаментом и кровлей. Новый Завет – это сокровищница Божьих богатств, хранилище хлеба небесного, источник жизни вечной, кладовая спасения, вместилище покоя и гавань радости.